642. Зерно духа как бы нуждается в ударах укрепляющих. Мертвенное благополучие и прожигание бесцельной жизни — действо противное природе. Люди не могут постигать целительного свойства подвигающих ударов, как бы разрядов двигателей. Вспышки энергии двигают человечество. Нужно познать, насколько начинает действовать Агни лишь при движении энергии. Можно наблюдать много примеров в природе, но люди предпочитают изъять себя из закона единства. Правда, что без понимания будущего удары двигателей непонятны. Они могут порождать сетование и уныние. Потому так нужно постижение основ самоусовершенствования для великого будущего. Устремление к будущему уже будет означать проявление Агни. Не думайте, что излишне твердить об Агни и о будущем. Нужно примирить младенца с его первой болью. Явление сетования уже значит непонимание задачи жизни. При ударах в двигателях особенно трудно познать их истинное значение. Но начало подвига есть уже признание ударов двигателей. Пусть не забудем формулу ударов двигателей. 643. Именно нужно соизмерять, чтобы находить истинное значение. Много иллюзий и призраков, которые препятствуют оценить настоящее движение духа. Много проявлений сил темных пытаются увлечь и напугать. Особенно тяжки такие нападения там, где поблизости есть одержимые или психически больные, они как врата открытые. Они не только привлекают сущности к себе, но создают как бы канал для всех окружающих. Границы психических болезней очень неощутимы. Потому советую так осторожность. Считаю, не годится тратить силы на опыты с одержанием. Когда нездоровье потрясает равновесие, шептуны могут прикрепиться к больному уху. Но только непоколебимое сознание сбросит эти ехидны немедленно. Уже достаточно, знаете, что болезнь нельзя запустить. Следует немедленно привить бодрость и не забыть об Агни. 644. Блаженство, нирвана, Божия близость и все равнозначащие названия состояния высших обычно понимаются в земном разумении. Так блаженство — непременно блаженное забытье, и услада какого-то отдыха бездействия. Но забвение может пониматься как забвение земных средств и примеров. Действительно, к чему такие ограниченные земные приемы, когда же можно действовать высшими энергиями? Можно ли сопоставлять Божию близость с бездействием и впадением в забытье? Такое соотношение противно самому смыслу приближения к высшему началу. Такое приобщение к высшему, такое преображение высшими энергиями прежде всего побуждает к усиленному напряжению всех сил. Даже человек в чрезвычайном напряжении не может забыться. Но среди прикасаний огненных сияний тем более зерно духа воспламеняется и неудержимо стремление к мысленному творчеству. Можно удивляться, к чему пытаются ограничить и умалить значение огненного мира. Они хотят представить в земных рамках, так же, как утверждать, что жители иных миров должны быть в земной оболочке при земных условиях. Только неразвитое воображение может так ограничить мироздание. Потому так забочусь о развитии воображения как основе стремления в высшие миры.